Глава третья. Торговец сновидениями и покупатель. Сновали скупщики, перекупщики, спекулянты, менявшие одно на другое с выгодой для себя в денежном или спиртовом отношении. Конечно, эти спекулянты не пировали под пальмами где-нибудь в роскошной гостинице, там, где останавливались иностранцы. На это у них пороху не хватало. Они не купались в мраморных ваннах и не неслись на автомобилях. Они довольствовались малым, какой-нибудь попойкой на дому, чаепитием в семейном доме. Сегодня Анфертьеву повезло. Он на барахолке у человека, торговавшего заржавленными напильниками, сломанными замками и позеленевшими пуговицами с орлами, дворянскими коронами и символами привилегированных учебных заведений, купил медное крошечное мурло с зубастым ртом до ушей и торчащим прямым, как палка, носом. «Что это за дрянь?» — спросил Анфертьев, делая вид, что не понимает. «Это для ключей», — ответил торговец. «Крюк». «Для ключей-то не надо», — сказал Анфертьев. «Вот если бы это был гвоздик с шапочкой, то можно было бы на него картину повесить». «Что ж, и картину на этот нос можно повесить». «Нет, не подходит», — ответил Анфертьев. «Мне нужен гвоздь с бронзовой шляпкой в виде розы. Нет ли у вас такого?» «Гвоздей нет. Берите это. Прикроете гвоздь этой личностью, как шапочкой. Почистить мелом, конечно, надо. Недорого обойдется». «А сколько возьмете?» Вяло, как бы нехотя, спросил Анфертьев, делая вид, что идет дальше. «Да берите за 2 гривенный». «2 гривенный дорого. Гривенник дам». Вот и купил Анфертьев японскую пряжку от кесета для табаку. 3 рубля есть, как пить дать, — подумал, отходя, покупатель. Еще бы на 3 рубля достать, и сегодняшний день пройдет, что надо. Он остановился и стал слушать, не ругается ли кто-нибудь. Нет, здесь у забора никто не ругался. Анфертьев пошел дальше по рядам. «Эх, 2 бы ругательства достать, — подумал перекупщик. — Только бы 2 ругательства и рубль денег в кармане. 3 да рубль, все же 4». Он сел на корточки и стал рыться в бумажном хламе. «Сколько возьмете за это? — спросил он, рассматривая детские рисунки. «Давайте 2 гривенный, — ответила баба с лицом пропойцы. 2 гривенный дорого, — ответил Анфертьев. — Вот 3 бумажки за пятачок возьму, обратную сторону использовать можно». «Да что ты жмешься? — возмутилась женщина. — Ведь бумага, я ее дороже на селедке продам». «Пятачок, хочешь — отдавай, не хочешь — не надо». Анфертьев улыбнулся. «Ну, бери, жмот, — выругалась женщина. «Еще тимак, — подумал Анфертьев, — эх, ма, где наша не пропадала?» В узком каменном доме, украшенном львиными головками, ночью сидели преподаватель голландского языка и бывший артист, ныне ввиду большого спроса на технический персонал, чертежи, Кузар. «А нет ли у вас 2 свистулек? — спросил Жулонбин. — Есть несколько поломанных. — Вот и прекрасно, — сказал, радуясь, Жулонбин. — Меня ломанные предметы больше цельных интересуют. Я рассмотрю ночью и постараюсь найти для них классификацию. — А сновидения вы не пытались собирать? — спросил чертежник. — А то у меня есть один знакомый. Он сны собирает, у него припорядочная коллекция снов. Какой-нибудь профессор дорого за нее дал бы. У него есть сны и детские, и молодых девушек, и старичков. «Познакомьте меня с ним», — взмолился Жулонбин. Руки у систематизатора задрожали. «Охотно», — покровительственно ответил Кузур. Хотите, мы завтра отправимся к нему. Всю ночь не спал Жулонбин. Он видел, что он собирает сновидения, раскладывает по коробочкам, надписывает, классифицирует, составляет каталоги. У Локонова уже стоял Анфертьев и продавал ему сны, записанные у старичка. «Сон Иван Ивановича из ряда вон выходящий», — говорил Анфертьев. «Меньше, чем за 2 рубля не отдам. Любителей-то у меня много, а такие сны попадаются нечасто». «Но ведь это страшно дорого», — настаивал Локонов. «За нечто нереальное платить такие деньги». «Как нечто нереальное?» — возражал Анфертьев. «Сон-то и есть высшая реальность. Во сне-то человек весь раскрывается». «Вы правы», — согласился, смутившись Локонов. «Да пусть это будет и не реальность, а сказка. И за сказками другие за 3 9 земель ездят, тьму денег тратят. Нет, как угодно, дешевле никак нельзя». «За все принесенные вами сны дам я вам 3 рубля», — твердо сказал Локонов. «Помилуйте, ведь это грабеж», — взмолился Анфертьев. «Ну да ладно, на чем-нибудь другом наживу», — подумал он и, вздохнув, согласился. «А теперь попьемте чайку», — ласково предложил Локонов. К чайку-то и подоспели чертежник и преподаватель голландского языка. «Скоро, скоро!» — воскликнул за чаем Анфертьев, обращаясь к Кузору. «Будет у меня для вас новенькая свистулька. Уж я присмотрел у одного старичка. Уломать придется. Память, говорит, не продается. А для вас у меня есть детские картинки», — сказал Анфертьев Жулонбину. «А вот для одного покупателя я достал серебряный футляр для ногтя». «Покажите мне его», — попросил Жулонбин. «Да нет, я его не взял с собой», — ответил Анфертьев. Он видел, как задрожали руки у Жулонбина. «Это музейная вещичка, ее нужно хранить, как зеницу ока. Детские картинки желаете посмотреть?» У Жулонбина ни гроша не было с собой. «А вот сон одного молодого человека. Образование молодой человек превосходного. А ведь вот какой сон увидел? Сон, можно сказать, на вес золота. Прочесть, а? Прочесть?» — спросил Анфертьев. «Только условия. Рубль не меньше. Это, можно сказать, не сон, а целое полотно. Ужасная картина. Вот представьте себе, молодого человека, сидит он, книжки читает, а на подъеме у него образовалась как бы мозоль. Взглянул, увидел не мозоль это, а глаз с совершенно ровными веками, с ресницами, но без зрачка. Испугался молодой человек, снял туфлю, стал осторожно сапог надевать, чтобы никто не заметил. Надевая, попробовал глаз открыть, но глаз хотел спать. У меня это все в точности аккуратно записано, много подробностей. И цвет глаза, и все, и недорого, рубль всего». Анфертьев опрокинул рюмочку. «Не хотите это? Другой сон предложу». Анфертьев стал ощупывать карманы. «Неужели потерял? Вот на этом лоскутке бумажки как будто. Нет, на другом. Не сон, а ужасная драма в 5 частях. 2 служащих и отрезанная голова девушки. Такой картины и в кинематографе не увидите, только в детективном романе прочтете. Спит бухгалтер, и во сне видят, что все спят в тресте, но он не спит. И его начальник не спит. Видит бухгалтер, они мило беседуют. Вдруг замечает, что его начальство с ужасом смотрит наверх, а наверху из гигиенического матового абажура. Отрезанная голова пиш-барышни торчит и улыбается. «Это все хорошо», — ответил покупатель. «Но мне хотелось бы побольше снов лирических. Ужасных снов достаточно у меня скопилось. Знаете, нужно сохранять во всем равновесие. Сейчас мне лирические сны нужны». «Что же вы не предупредили?» — возразил Анфертьев, опрокидывая рюмочку. «Ведь на прошлой неделе нам как раз ужасные сны нужны были, а теперь вы от них отказываетесь, другие вам сны нужны. Если бы я знал, я бы достал для вас лирические сны. Хотя одну минуту подождите, как будто один лирический сон есть». «Ах, нет», — сказал он сокрушенно, пробежав бумажку глазами. «Не лирический сон, а комический. Хотя и со стихами, а со стихами сны не очень-то часто встречаются». Покупатель заинтересовался. «Какие стихи?» — спросил он. «Стихи-то комические. Не подойдут», — сказал торговец. «Все ж прочтите», — настаивал покупатель. Анфертьев прочитал по бумажке. «Вот идут опять... Вот идут, смотри, морда номер 5, рожа номер 3». «Не подойдет», — сокрушенно сказал покупатель. «Сейчас мне нужны лирические сны». Локонову сейчас действительно хотелось лирических снов. Он был влюблен в одну девушку и не пользовался взаимностью. Она не замечала его. Ему хотелось утешиться с нами. Купить небольшое количество снов о любви с какими-нибудь прелестными пейзажами, с каким-нибудь берегом моря, с какими-нибудь альпийскими вершинами, с какой-нибудь возвышенной и трагической любовью. «Хорошо», — помолчав, сказал Анфертьев. «Есть у меня одна дама. Она видит красивые сновидения, каждую ночь красивые сны видит, с туберозами, с верандами, с пикниками, с танцами. Только трудно будет достать, расходы будут». «Хорошо, я у вас возьму ужасные сны», — сказал Локонов. «Ведь вы не виноваты, ведь мне действительно в прошлый раз хотелось ужасных снов. Хотелось как-то... взвинтить тебя». Кузар и Жулонбин играли в шахматы. Они знали, что покупателю и торговцу не следует мешать. Они делали вид, что ничего не слышат и не видят, что они погружены в шахматную игру. После ухода Анфертьева потребитель снов сидел мрачный и задумчивый. Сам он утерял способность видеть сны. Жулонбин и Кузар вышли вместе. «У матери Локонова, — сказал мечтательно Жулонбин, — должно быть, много интересных вещей сохранилось. Вот бы ее пощипать». «Да неудобно, — ответил Кузар. — Все же она моя хорошая знакомая». «Да, конечно, — согласился Жулонбин, думая, что лучше действовать одному. — Конечно, вы правы. Я слышал, у вас хорошо представлены спичечные коробки, — сказал Кузар. — Вот бы мне взглянуть. Вот новость. Существует общество собирания мелочей старого и нового быта. Где оно помещается, не знаю. Слухи носятся, что они достали замечательную коллекцию японских спичечных коробков. Японские не чета нашим в виде старинных гравюр с круглолицами богами и длиннобородыми духами, с лотосами, воздушными пейзажами. Вообще, нам бы следовало с этим обществом связаться. Не знаете ли вы, где это общество помещается? Говорят, его основал какой-то инженер. Связался с Японией, Польшей и чуть ли не с Индокитаем». «Не слышал, — ответил Жулонбин. — Только ведь меня Рисунки на коробках не интересуют. Меня совсем другое интересует». «Да, да», — сказал Кузар, — «вас и содержание автографов не интересует. А правда вы собираете огрызки карандашей?» — добавил он. «И человеческие пупки тоже. Про вас ведь тоже ходят целые легенды». Жулонбин выпрямился. Он сказал: «Однако мне пора. Вот и мой дом. Все же, пожалуй, нам следует связаться с кружком инженера».